Глава первая. Служебная машина заехала за Белкиным, когда солнце только начало разливать свой свет над крышами спящих домов. Стрельников разбудил его, когда Дмитрий почти выбрался из лабиринта. Во время сна воображение Белкина освобождалось из тисков реальности, и он не просто решал головоломку на бумаге, а буквально оказывался в запутанном лабиринте. Теперь, сидя в кузове служебного грузовичка, Дмитрий все пытался вернуться в свой сон и найти выход из лабиринта, решить головоломку. Стрельников, между тем, наклонился поближе к своему коллеге и начал говорить. «В доме на Тверской нашли труп. Наш клиент — пулевое ранение. Меня Вуль разбудил, сказал, что дело срочное и до утра не терпит». «Почему не терпит?» «Он не сказал. Но тут вариантов немного. Либо покойничек непростой, либо само убийство. Так или иначе, не серчайте, что я вас разбудил, голубчик. Меня самого подняли». «Конечно, не буду, Виктор Павлович. Мы там одни будем?» «Нет. Вуль сказал, что всех на ноги поднял. Даже специалист по отпечаткам пальцев и фотограф будут, как только так сразу. Видать, дело будет шумное». Дмитрий невольно скривился. Виктор Павлович заметил это и понимающе усмехнулся. Белкин относился к методу дактилоскопии со всем уважением, но вот толпа, суета и беготня его угнетали. Грузовичок выкатил на Тверскую, улица была безлюдна, ночное убийство не потревожило ее покой. Водитель высадил их у нужного дома, а сам отправился петлять по дворам. Чтобы встать поудобнее, ему предстояло провести у этого дома не меньше пары часов, а до того момента, как проснувшийся народ начнет потихоньку запруживать улицу, оставалось не так много времени. Этот дом выделялся на фоне соседей. Здесь свет горел примерно в половине окон, а у парадного входа переминался высокий молодой парень в светлой форме. Завидев спешащих к нему штатских, парень остановился и заложил руки за спину, изображая незыблемого стража закона. Стрельников на ходу достал свое удостоверение, Дмитрий последовал его примеру. Поравнявшись с милиционером, Виктор Павлович заговорил: «Московский уголовный розыск, оперуполномоченный Стрельников». «Оперуполномоченный Белкин». Дмитрий не отставал от старшего коллеги. Милиционер чуть расслабился и представился в ответ: «Милиционер Степанов, проходите, товарищи, вас уже ждут». Степанов махнул рукой в сторону прикрытой парадной двери. Дмитрий шагнул было к ней, но Стрельников слегка придержал его и обратился к милиционеру: «Голубчик, а не вы ли первым прибыли на место?» «Да, я и прибыл». «А расскажите-ка поподробнее об этом. Вы курите?» Степанов кивнул, и Дмитрий угостил его папиросами, запасенными специально для таких случаев. Стрельников между тем начал спрашивать: «Вам позвонили или кто-то пришел в отделение?» «Позвонили, около трех ночи было. Позвонила гражданка Хромова из 20-й. У них как раз дверь напротив квартиры убитого». «И что же она сообщила по телефону?» «Точно не знаю, не я разговаривал. Мне передали, мол, поступил вызов, и на Тверской слышали стрельбу». «Понятно. А вы сами с ней общались?» «Да, конечно. Первым делом постучал в 20-ю. Она сказала, что слышала выстрелы соседней квартиры, причем не только она, но и другие жильцы». «А через какое время после вызова вы были на месте?» «Минут через 20, не больше. Мне тут недалеко дойти». «Пешком?» «Ну да, я же говорю, тут недалеко. Чего бы и не дойти». Белкин посмотрел на своего старшего коллегу, на лице Стрельникова не промелькнуло ни тени раздражения, которое он в этот момент испытывал. Наоборот, Виктор Павлович сохранял свойственную ему доброжелательность. Степанов сделал глупость. 20 минут приятной прогулки по ночному городу — это еще и 20 минут форы для убийцы. Стрельников продолжил опрос. «Видели кого-нибудь странного, когда шли сюда? Или сейчас, пока ждали внизу? Может, ошибался кто или вопросы задавал?» «Да нет, не было такого». «Ясно. А как вы узнали о том, что произошло убийство?» «Так я в квартиру зашел». «И как же, дверь не была заперта?» «Да, открыто было». «Вы не спрашивали у гражданки Хромовой, может, у нее был ключ, и она заходила в квартиру убитого, пока ждала вас?» «Ну, я не спрашивал, но не думаю, что она бы стала. Она подойти к этой двери боялась, не то что в квартиру войти». Стрельников кивнул и решительно направился внутрь. Белкин чуть задержался, чтобы спросить, «У вас есть какой-нибудь транспорт при отделении?» Степанов ответил не без гордости, «Ага, есть. Грузовик ОМО, навехонький». «Как думаете, за сколько бы вы добрались сюда на грузовике?» «Ну, минут за пять, наверное». Степанов как будто вовсе не понимал, к чему клонит его собеседник, поэтому Белкин спросил напрямую, «Тогда почему вы шли пешком, а не ехали?» «Так как же я ночью поеду? Михалыча ночью нет, а сам я в шофера не обучен». Дмитрий тоже с легкостью спрятал свое раздражение. Для него это умение было жизненно необходимым. Он распрощался с милиционером, для проформы попросив того посматривать в оба, хотя и не питал никаких сомнений относительно того, что убийца успел уйти уже очень далеко отсюда. После этого Белкин поспешил за Виктором Павловичем. 21-я квартира была наполнена невыспавшимися людьми. Одна из трех комнат была забита сверх всякой меры. У Дмитрия предательски дернулась щека, когда он увидел такую толпу. Белкин узнал спину дактилоскописта Егорычева, который колдовал над настольной лампой возле кровати. Также здесь трудился со своим громоздким аппаратом фотограф, его имени Дмитрий не знал. Далеко не каждое место преступления удостаивалось того, чтобы быть запечатленным на пленке. Еще здесь был Стрельников, который, пока Белкин застрял внизу, успел без лишних церемоний взять стул и устроиться напротив кровати. Остальную квартиру с внимательной тщательностью осматривал Володя Хворостин, еще один следователь из МУРа. Двое милиционеров также были здесь на всякий случай. Правда, они были не в квартире, один стоял у лестницы в коридоре, а второй напротив входной двери. Наконец, в комнате был сам хозяин квартиры. Он полулежал на полу рядом с собственной кроватью. Под ним натекла лужица крови, которая уже начала засыхать по краям, превращаясь в стойкое пятно. Дмитрий кивнул Володе, вдохнул поглубже, собрался с духом и поздоровался с Егорычевым и фотографом за руку. Привычно подавил желание вымыть руки немедленно. Подошел к Стрельникову и посмотрел на труп через плечо старшего коллеги. Виктор Павлович начал глухо бубнить, ни к кому конкретно не обращаясь. «Один выстрел прямо в сердце, похоже на работу мастера. Или везунчика?» Дмитрий знал, что ни к кому не обращающийся Стрельников в действительности обращается именно к нему. Так уж повелось в их совместной работе. Один бьет, второй отбивает. Виктор Павлович не стал спорить. «Или везунчика?» «Есть выходное отверстие, пулю нужно найти». «Найду». «Хорошо, поищите еще и гильзу. Если профессионал, то гильзу не должен был оставить». «Но ведь он мог стрелять из револьвера, тогда гильзы тоже не останется». «Тем не менее, поискать стоит». Белкин пообещал поискать и гильзу, окинул взглядом помещение, прикидывая масштаб предстоящей работы. Комната была довольно просторной, кроме того, мебели здесь хватало. Доказать, что здесь чего-то нет, было довольно трудной задачей. Стрельников крикнул, обращаясь к Хворостину, находившемуся в соседней комнате. «Пропало что-нибудь, Володя?» «Никак нет, Виктор Павлович». Хворостин не стал дальше кричать, вошел в спальню и произнес уже в полголоса «Никак нет, Виктор Павлович». «И не искали, судя по всему. Деньги на месте». «Портсигар дорогой в сервизе на видном месте, орден Красного Знамени там же и тоже на виду. Может, что-то и взяли, но квартиру точно не обыскивали». Стрельников рассеянно поблагодарил Хворостина и вновь обратился к трупу на полу. Дмитрий тоже смотрел на убитого, орден Красного Знамени. Мертвец действительно был не из простых. Виктор Павлович вдруг встал и принялся ходить по комнате, неотрывно глядя на труп. Он чуть не запнулся о фотографа, но, быстро бросив извинения, продолжил свое странное движение. Дмитрий понял, что пытается делать коллега, и ответил на незаданный вопрос. «Кресло напротив кровати, Виктор Павлович?» Все в положении тела говорило Белкину о том, что стреляли именно из кресла. Он даже сам не мог себе этого до конца объяснить, но и выстрел, и полет пули, и то, что случилось с телом после того, как пуля в него вошла... Все это он мог восстановить в уме легко и отталкиваясь лишь от вещей косвенных, случайных. Стрельников умел разговаривать с людьми, а он, Белкин, умел замечать мелочи. В комнате царили идеальная чистота и прибранность, если не считать трех вещей. Пятно крови на полу, разобранная постель и примятая накидка на кресле. Ее мог примять и сам убитый, присев в кресло накануне вечером. И само по себе это обстоятельство ни о чем не говорило. Однако ноги трупа были также направлены к креслу, как будто его какой-то силой толкнуло с той стороны и повалило. Собственно, так и было. Этой силой была пуля. Виктор Павлович спросил у Егорычева, теперь трудившегося над ручкой двери, и у фотографа, садился ли кто-нибудь из них в кресло, услышал отрицательные ответы, а после этого уселся сам и вновь глухо протянул. «Возможно, очень даже возможно. Тогда точно не профессионал». «Профессионал войдет, выстрелит и уйдет». «Именно. А этот вошел и сел в кресло. Зачем?» «Может, они и говорили?» «Может, значит, они знакомы». «Не обязательно. Что, если убийца хотел что-то сказать перед тем, как убить?» «Ты приходишь ночью, прокрадываешься в квартиру». «А кто сказал, что он прокрался? Убитый мог сам его впустить?» «Нет, не мог. Он в одном лишь исподнем. Не принимают гостей в таком виде». Белкин был вынужден согласиться с этим выводом. Этот обмен остался за Стрельниковым. Виктор Павлович откинул голову на спинку кресла и неожиданно зевнул, едва успев закрыться рукой. Потом встал и направился к двери. «Так, голубчик, посмотрите здесь все, что вы смотрите. Жду от вас пулю и, если повезет, гильзу. Александр Филиппович, есть что-нибудь?» Неразговорчивый Егорычев отвлекся от ручки чулана и подслеповато посмотрел на Стрельникова. «Есть. И даже в достатке. Да только губу не выкатывай слишком сильно, Виктор Павлович. Это спальня, а не операционная. Здесь и должно быть много пальчиков». Стрельников кивнул, но дактилоскопист даже не увидел этого, уже вернувшись к своей работе. «Товарищи, отойдите, пожалуйста, к двери. Мне нужно сделать еще один общий план». Дмитрий убрал от трупа стул и встал рядом со Стрельниковым. Виктор Павлович спохватился и передал ему партбилет. «Вот... познакомьтесь с нашим убитым».